Тою порою, как думы сии обращал он на сердце, быстро троянцев ряды приступили к нему щитоносцев и сомкнулись кругом, меж себя заключая их гибель, словно как вепри и быстрые псы и ловцы молодые вдруг окружают, а он из дремучего леса выходит грозный, в искривленных челюстях белый свой клык изощряя, ловчие в круг нападают. Стучит он ужасно зубами, гордый зверь, но стоят звероловцы, как он не грозен. Так на любимца богов Одиссея кругом нападали мужи троянские. Он отбивался и острую пикой первого ранил в поверхность плеча Диопита героя. После Фоона и Эннома, друг возле друга не зринув, он Херсидама троянца, когда с колесницы тот прядал, в чрево блестящим дротом под щитом его выпуклобляшным ранил, в опрахе простершись, руками хватает он землю. Сих он оставил и вслед поразил Гиппасида Харона, милого брата рождением славного Сока героя. В помощь ему устремившийся, Сок небожителю равный быстро и близко предстал и к Лаэртову сыну воскликнул. «Царь Одиссей, неистомный в трудах, неоскудный в коварствах, днесь или ты над двумя гиппасидами будешь гордиться, свергнув мужей таковых и доспех их блестящий похитив, или копьем ты моим неспроверженный душу погубишь?» Рек он и пикой в размах поразил по щиту Одиссея. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, броню художеством пышную быстро пронзила и кожу всю отделила от ребра Одиссеевых, но запретила меди Паллада Афина касаться утробы героя. И познав Одиссей, что стрелой несмертельный постигнут, мало назад отступил и к Гиппасову сыну воскликнул. «Нет, злополучный! Тебя постигает жестокая гибель. Ты воспрепятствовал мне с фригианами ныне сражаться. Я же тебе предвещаю убийство и черную гибель. Здесь и теперь же моим копьем ты поверженный славу даруешь мне и Аиду конями гордящемусь душу». Рек он, и Сок от него, обратившийся, в бег устремился. И ему, обращенному, пику в хребет углубил он между рамен и насквозь через перси широкие выгнал. С шумом он грянулся в прах и вскричал Одиссей торжествуя: «Сок, о воинственный сын укротителя коней Гиппаса! Смертная участь постигла тебя, от нее не избег ты, ах, злополучный! Тебе ни отец, ни почтенная матерь темных очей не закроют умершему. Хищные птицы скоро тебя разорвут, поражая густыми крылами. Мне же умершему честь воздадут аргивяне-герои».